Глава 50. Командор Диего Гарза во главе четырех вооруженных агентов гвардии шел по Пласа де ла Армерия, глядя прямо перед собой и не обращая внимания на выкрики журналистов за решеткой чугунной ограды. Через прутья ограды на него нацелились объективы телекамер, доносились просьбы прокомментировать события. По крайней мере, они увидят, принимаются хоть какие-то действия. Отряд подошел к главному входу собора, который оказался заперт, что неудивительно в такой час. Гарза принялся колотить в дверь рукояткой пистолета. Тишина. Гарза продолжал стучать. Наконец дверь распахнулась, и командор оказался лицом к лицу с испуганной уборщицей, которая еще больше перепугалась, увидев перед собой крошечную армию. — Где епископ Вальдеспина? — грозно спросил Гарза. — Я не знаю. — А я знаю, что он здесь. Вместе с принцем Хулианом. Вы их видели? Она покачала головой. — Я только что пришла. Я всегда по субботам убираюсь после... Гарза решительно отодвинул ее в сторону и вместе с агентами устремился в полумрак собора. — Закройте дверь, — бросил он уборщице, — и не путайтесь под ногами. С пистолетом наготове он решительно направился к кабинету Вальдеспина. На другой стороне площади в подвальной комнате визуального контроля Моника Мартин стояла у кулера и курила. Эту сигарету она хранила давно. Из-за волны либеральной политкорректности, захлестнувшей Испанию, курить в помещениях дворца запретили. Но, думала Мартин, учитывая обрушившийся сегодня на дворец шквал подозрений в совершении всевозможных преступлений, сигарета, пусть и немного пересушенная, вполне допустимое нарушение регламента. Все пять новостных каналов на немых телеэкранах продолжали комментировать в прямом эфире убийство Эдмонда Кирша, снова и снова прокручивая страшные кадры его смерти. И каждый показ предваряло лицемерное предостережение. Внимание, следующий сюжет содержит кадры, которые могут быть неприемлемыми для некоторых категорий зрителей. «Ни стыда, ни совести», — думала Мартин. «Ведь эти предостережения не забота о зрителях, а приманка, после которой никто точно не станет переключать канал». Она сделала еще одну затяжку, пощелкала пультом. Большинство телекомпаний пережевывало одни и те же теории заговора, перемежая их кричащими заголовками срочных новостей или сенсационными вопросами в бегущей внизу строке. «Футуролога убила церковь? Научное открытие века навсегда утрачено? Убийцу подослала королевская семья?» — Вы должны сообщать новости, — злилась Мартин, — а не распространять слухи под видом вопросов. Моника всегда считала, что без серьезной журналистики не может быть свободы и демократии. И ее все больше раздражали беспринципные коллеги, провоцирующие публику абсолютно бредовыми предположениями. Они облекали их в форму вопросов, чтобы избежать обвинений в клевете. Не отставали и серьезные научно-популярные каналы, которые спрашивали зрителей: «Вы считаете возможным, что этот храм в Перу в древности построили инопланетяне?» «Хватит!» — хотелось крикнуть Мартин прямо в экран. «Это невыносимо! Прекратите задавать идиотские вопросы!» Канал CNN, похоже, решил сохранить хоть какое-то самоуважение. «Памяти Эдмонда Кирша. Пророк, визионер, творец». Мартин включила звук. «Человек, который любил искусство, технологии и инновации», — печально говорил ведущий. «Почти мистические способности предсказывать будущее сделали его имя известным всему миру. По словам коллег, все предсказания Кирша в области компьютерной техники сбылись». «Все так, Дэвид», — перебила его соведущая. «Жаль, мы не можем сказать то же самое о предсказаниях Кирша о самом себе». На экране появилась архивная запись. Кирш с бронзовым от загара лицом дает интервью на тротуаре перед зданием Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. «Сегодня мне 30 лет», — говорит Эдмонд. «Теоретически я мог бы дотянуть до 68, но будущие успехи медицины, новые технологии долголетия, восстановление теломеров, концевых участков хромосом, дадут мне возможность встретить 110-й день рождения. Я предсказываю это. И я настолько уверен в своем предсказании, что уже зарезервировал зал в ресторане Rainbow Room для банкета по случаю своего 110-летия». Кирш улыбается и смотрит на самый верх здания. «Только что полностью оплатил счет заранее, за 80 лет, с учетом предполагаемой инфляции». На экране снова появилась ведущая и со скорбным видом изрекла. «Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает». «Что верно, то верно», — подхватил ее коллега. «И все же, один из самых интригующих вопросов, возникающих в связи со смертью Кирша. В чем суть его сенсационного открытия?» Он серьезно посмотрел прямо в камеру. «Откуда мы? Что нас ждет? Два великих вопроса, два вечных вопроса». «И чтобы попытаться ответить на эти вопросы», — с энтузиазмом продолжила ведущая, «к нам присоединяются две очень компетентные женщины, священник епископальной церкви из Вермонта и биолог-эволюционист из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Мы вернемся после короткой рекламы, чтобы узнать их мнение». Мартин заранее знал их мнение. Полярно противоположные, иначе бы их не пригласили. Без сомнения, женщина-священник скажет: «Бог создал нас, и мы идем к Богу», а женщина-биолог возразит: «Мы произошли от обезьяны и рано или поздно бесследно исчезнем». И все это доказывает только одно. Мы, зрители, готовы смотреть что угодно, лишь бы это щекотало нервы. «Моника!» — услышала она крик Суреша. Мартин обернулась. К ней бежал агент Центра электронной безопасности. «Что стряслось?» — спросила она. «Мне только что звонил Вальдеспина», — задыхаясь, выпалил Суреш. Она выключила звук телевизора. «Епископ звонил? Тебе? Он объяснил, черт возьми, что происходит?» Суреш отрицательно покачал головой. «Я не спрашивал, а он не сказал. Он хотел узнать, могу ли я кое-что проверить в нашей телефонной сети. То есть Conspiracy.net недавно сообщила, что кто-то из дворца позвонил в музей Гугенхайма перед самым началом презентации и попросил Амбру Видаль включить Авилу в список гостей. Вы ведь об этом знаете?» «Знаю. Я же тебе велела выяснить, кто звонил». «Вот именно. Вальдеспина попросил о том же. Зайти на сервер коммутатора, найти запись звонка и проследить, откуда именно он сделан. Возможно, так удастся выяснить личность звонившего». Мартин в замешательстве подумала, что главный подозреваемый — сам Вальдеспина. «В музее утверждают, — продолжал Суреш, — что в их приемную позвонили незадолго до начала презентации прямо из Королевского дворца. И на их коммутаторе этот входящий звонок зарегистрирован. Я просмотрел все наши исходящие звонки в то время». Он покачал головой. «Беда в том, что ничего нет. Ни одного исходящего. Кто-то стер запись звонка из дворца в музей». Мартин помолчал, раздумывая, прежде чем спросить. «У кого есть доступ к серверу?» «Именно этот вопрос задал Вальдеспина, и я сказал ему правду. Доступ есть у меня, как у главы Центра электронной безопасности, но я ничего не стирал. Остается только один человек. Командор Гарза». Мартин вздрогнула. «Думаешь, Гарза мог подчистить записи телефонных звонков? Почему бы и нет? В конце концов, это его обязанность обеспечивать защиту дворца. Если вдруг начнется следствие, то никакого звонка не было. И у нас есть возможность все отрицать, так что уничтожение записи поможет оградить дворец от подозрений». «Оградить от подозрений?» — возмутилась Мартин. «Но ведь звонок был! Амбра Видаль внесла Авилу в список гостей и запись в приемной музея Гугенхайма. Все так. Только теперь это слово какой-то девочки, сидящей в приемной на телефоне, против авторитета всего королевского дворца. У нас все чисто». Мартин далеко не была в этом уверена. «И ты все это сказал Вальдеспину?» «Сказал, как есть. Неважно, уничтожил Гарза запись о звонке или нет. Если и уничтожил, то чтобы защитить дворец». Суреш сделал паузу. «Правда, сразу после разговора с епископом мне пришла в голову одна мысль, а именно, строго говоря, доступ к серверу коммутатора есть еще у одного человека». Суреш с опаской оглянулся и подошел к Мартин почти вплотную. «У принца Хулиана есть коды доступа ко всем системам». Мартин вздрогнула. «Это просто смешно». «Согласен, звучит глупо», — признал он. «Но в это время принц был во дворце. Один в своих апартаментах. Он легко мог зайти на сервер и стереть запись о звонке. Это не так сложно. А принц куда более продвинут технически, чем принято думать». «Суреш», — взвелась Мартин, — «ты правда считаешь, что принц Хулиан, будучи король Испании, послал киллера в музей Гугенхайма, чтобы убить Эдмонда Кирша?» «Не знаю», — ответил он. «Я просто говорю, что есть такая вероятность». «Но зачем это принцу?» «Вам ли не знать? Вспомните, в последнее время писали, что Амбру Видаль и Эдмонда Кирша постоянно видят вместе, и она летала к нему в Барселону. Но это же по работе. Политика — это прежде всего имидж», — сказал Суреш. «Вы сами меня так учили. И нам с вами прекрасно известно, что публичная помолвка принца сработала на его имидж совсем не так, как он предполагал». Телефон Суроша пискнул. Он прочел полученное сообщение, и его лицо вытянулось. — Что там? — спросила Мартин. Не говоря ни слова, Суреш бросился в центр безопасности. — Суреш! — Мартин загасила сигарету и побежала следом. Когда она вошла в комнату, один из сотрудников уже прокручивал Сурешу запись камеры слежения. — Что это такое? — спросила Мартин. — Служебный выход из собора, — пояснил сотрудник. — 5 минут назад. Мартин и Суреш, наклонившись, внимательно следили, как молодой министрант выскакивает из служебного выхода собора, бежит по почти безлюдной улице Калле-Майор и садится в видавший виды «Опель». «Ну и что?» — подумала Мартин. «Парень едет домой после мессы». Но вот «Опель» тронулся и медленно подъехал почти вплотную к дверям, тем самым из которых минуту назад выбежал министрант. Тут же из собора выскользнули 2 темных силуэта. Согнувшись, 2 мужчин забрались на заднее сиденье «Опеля». Не было никаких сомнений. Это епископ Вальдеспина и принц Хулиан. Через секунду «Опель» резко рванул с места, повернул за угол и исчез из кадра.